Глава 8. Нелинейная логика. Когда возникла магия, точно неизвестно. Возможно, она ведет отчет самого большого взрыва, расширяясь так же быстро, как и материя, пронизывая все сущее. Первобытные люди даже вполне имели шанс использовать те крохи волшебства, до которых были способны дотянуться со своими скудными технологиями. Рисуя на скалах победу над страшным хищником, они, сами того не ведая, задавали программу, которую мир был вынужден исполнять. И вот уже в реальности целое племя забивало саблезубого тигра, чтобы поживиться его плотью у костра. Жрецы кровожадных племен Южной Америки тоже были своего рода программистами. Возлагая очередного бедолагу на алтарь, они ненадолго заимствовали волшебную силу в обмен на чужую жизнь. И тогда все их просьбы к алчным богам древности исполнялись. Урожай колосился, грозы обходили стороной, а самый мудрый старец продолжал свою жизнь в теле новорожденного младенца, чтобы вырасти и вновь стать вождем. Среди аналитиков Watch бытует мнение, что волшебная сила в целом непостоянна, и даже у прирожденных волшебников бывают плохие дни, а напрочь лишенные магии люди все же иногда проявляют удивительные способности, которые потом принимают за помощь ангела-хранителя. Так или иначе, возраст нашего удивительного дара остается одной из загадок мироздания, которую вряд ли когда-нибудь решат. Зато мы знаем наверняка, когда магию открыли осознанно. Это знаменательное событие совпало с изобретением первых компьютеров и, в частности, программирования. Люди уловили главные принципы взаимодействия с волей окружающего мира, а самые одаренные смогли применить их по назначению. 7 центров магической силы, 7 верховных чародеев в каждом из Watch. И, конечно, 7 первопроходцев, которые сумели понять, как программировать саму реальность. Пекин, Нью-Йорк, Токио, Париж, Кейптаун, Буэнос-Айрес и, разумеется, Москва. Отсюда пришли самые первые заклинания, вроде неудержимого смеха, заменителя щекотки, безболезненного пробуждения, чистой головы и, само собой, природного обаяния, который иногда помогает окрутить человека, независимо от пола. Увы, это породило ряд коллизий и погрузило Запад обратно в средневековый мрак. Самые выдающиеся умы сражались за то, чтобы создать как можно более энергоэффективные чары. Они месяцами бились над схемами, доводя их до совершенства, которые нам теперь приходилось учить под строгим надзором магистров. Но все принципы, на которых строилась волшебная логика, были исключительно линейными. До того самого дня, когда в параллельном мире застрелили тело Ирамию с разумом моего двойника внутри. Все-таки пули были заговоренными, и когда только черный наездник успел. Магистр медленно осел, прикрывая рукой дыру в груди. Я прям чувствовал, как местный слава в чужом обличии хотел что-то сказать. Его губы шевелились, но звук не шел. Прям как в классическом кошмаре. Когда силы окончательно покинули моего двойника, он растянулся на могиле родителей и умер. Мне даже не пришлось ничего изображать. Радость сама лилась через край, как пенистая вода из ванны, у которой забыли выключить кран. Мое тело, пусть и в татуировках, снова оказалось при мне. Невероятно мощные способности Рамю тоже никуда не делись. Банда придурочных мотоциклистов-рэкетиров должна гарантированно принять меня за своего вожака. От меня требуется разве что не выходить из роли. Сплошное удовольствие. И все благодаря шикарному трюку, который придумал Ирамю. Я хотел поблагодарить учителя, но сильно помешало одно обстоятельство. Темная сущность удивленно осмотрела меня и выдала. Странно, я все еще здесь. «А что, тебя надо отпустить?» – неосторожно спросил я, опьяненный успехом. «Ну, так иди с миром, путник. Твоя миссия окончена». И тут черный наездник посмотрел на меня обычным для Ирамю взглядом. То есть, как на идиота. Я не могу никуда деться, пока не уничтожу цель. И раз я до сих пор здесь, работа еще не выполнена. Это заявление хорошенько меня встряхнуло, потому что все уговоры бессильны против такого железного аргумента. И, как водится, эта сволочь оказалась достаточно проницательной, чтобы через 5 секунд раздумий прийти к единственно верному выводу. Значит, сбежал в чужое тело. Ну так знай, тебе это не поможет. Раньше я бы сказал, что не верю в зомби, потому что их нереально создать, даже самой мощной магией. Пришлось бы постоянно питать метаболические процессы для поддержания жизни в трупе, и не каким-нибудь одиноким заклинанием ожившей плоти, а целым комплексом сложных чар. Но у темной сущности свои соображения на этот счет. Во-первых, поднялось тело Ирамео. Из дыры продолжала сочиться кровь, но это совершенно не мешало мужику в нелепой мантии, угрожающей приближаться ко мне. Во-вторых, как в дешевом фильме ужасов, из земли показались обглоданные временем руки моих мертвых родителей. «Мне даже лень за тобой гоняться», – прокомментировал ситуацию черный наездник. «Они справятся куда лучше». Единственное, что пришло в голову – ломануться к двери склепа. С размаху влепив по ней ногой, я выбежал наружу. Над кладбищем как раз занимался рассвет, и надгробья смотрелись даже трогательно, но застывшей красотой мешали любоваться ходячие мертвецы, которые всерьез принялись за меня. И ладно бы трое. Жизнь стремительно показала, что выбраться из склепа оказалось самой тупой идеей, которую я мог породить. Черный наездник с идиотским смехом побежал вслед за своими зомбаками и пару раз махнул руками, как дирижер. И тут же меня глушил хор из тысячи загробных голосов, сопровождаемых копошением, перестукиванием и прочими прелестями эксгумации, которую местные усопшие проводили сами себе. Из-под земли один за другим вылезали натуральные кадавры, не оставляя шанса на побег. Плотности их стены позавидовал бы любой диффузометр, желающий измерить степень взаимного проникновения двух квазаров. «Что делать будешь?» – с насмешкой спросил черный наездник. «Еще в одно тело переселишься? Учти, они все уже не первой свежести». В доказательство этих слов один из оживленных трупов оторвал себе голову и запустил ей в меня. Только глазомер, какая неожиданность, подвел его, и дурья башка, покатившись по сырой землице, выбила страйк, свалив с ног сразу 10 кадавров. «М-да», – протянул мой враг, – «поработать бы еще над их интеллектом». «Поработай над своим», – пафосно выдал я и засветил темной сущности кулаком в лоб. «Вот же вы бекари!» – пробурчал черный наездник, потирая место удара. «Вместо магии такой примитив». Моя торжественная эскапада не осталась незамеченной. Кадавры углядели, что их босс собьют, и со всех ног поспешили добраться до меня, чтобы устроить настоящую взбучку. Несколько особо ретивых особей в клетчатых обносках схватили меня за руки, подставив под удары своих коллег, пока те пытались окончательно вышибить из меня дух. «Не на того напали!» Я свеж, бодр, а главное мускулист, в отличие от оригинальной версии, которой рулит магистр в мое отсутствие. Так что дистрофичные придурки полетели назад, тормозя товарищи по загробью. Те тоже сбили соседей с ног, тем самым вызвав эффект домино, который затронул еще несколько рядов вокруг. Всего одним махом я организовал кучу малу и небольшой переполох в рядах оживших трупов. Пока черный наездник набирал на невидимой клавиатуре свои тупые формулы, я увидел небольшое окно возможностей среди неритмично движущихся зомби и ринулся туда со всех ног. Через застарелую вонь органики пробивался чудесный запах осени, умноженный на человеческую скорбь. Живописные окрестности украшала пожелтевшая листва, которая символизировала уход, а за ним – перерождение. Наверное, именно эти философские мысли пронеслись бы в моей голове, не несись от зомби я сам. К сожалению, окно возможностей быстро закрылось, и передо мной выросли 5 скелетов, которые затеяли странную игру. С помощью незамысловатой забавы, камень, ножницы, бумага, они выбирали проигравшего, чтобы оторвать от него какую-то кость и швырнуть в меня. Это выглядело мерзко, но притом настолько нелепо, что я разразился гомерическим хохотом. Ну, в самом деле, после всего пережитого, после трагической схватки в воздухе, из-за которой погиб местный Гена, они развели какой-то фарс. Водевиль! Черный наездник перестал меня пугать. Не может быть страшным придурок, создающий таких бездарных кадавров. Скелеты будто обиделись, уже хотели уходить, но их остановили родители, которые своими постными лицами испортили мне все веселье. «Сынок!» – заговорил отец голосом, забытым с детства. «Малыш!» – вторила ему мама, голос, который я не забыл, потому что в родном мире она жива. «Послушай, нам стыдно за тебя». «Чего это?» – спросил я с наездом. «Только посмотри, кем ты стал!» – простучал челюстью отец, буквально зеркаля то, что я совсем недавно говорил местному Славе. «Бегаешь по чужому миру, как в попу ужаленный, и не хочешь расквитаться за то, что нарушил законы вселенной». «Ты что, пап?» Я утратил всяческие остатки веселья. «Отец прав», — поддержала его мать. «Ты вступил в конфликт с глубинными директивами мироздания, и после этого хочешь уйти живым? Не для того я тебя рожала». Наверное, их слова могли подействовать на меня сильнее, если бы не полная ахинея, которую они несли. «А ну, прекрати!» — крикнул я темной сущности, которая как раз надиктовывала своим кадаврам, что говорить. «Не прекращу!» — транслировала мама ответ моего врага. «Не прекращу, не прекращу, не прекращу!» Совершенно по-детски затараторили родители хором, заглушив уши пальцами и танцуя в припрыжку. Только это зрелище уже не вызывало во мне приступ смеха. Темная сущность с большим удовольствием глумилась над светлыми образами моих родителей. «Прекрати!» – заорал я, напугав зомби вокруг. Они вздрогнули и разбежались. Все, кроме мамы с папой. Даже мертвый Ирамё не устоял перед соблазном смыться. Но родителей темная сущность продолжала удерживать во что бы то ни стало. «Что ты хочешь?» – зло спросил я, повернувшись к черному наезднику. Он медленно шагал навстречу, озаренный лучами рассветного солнца, которое только-только выглянуло из-за горизонта и безмятежно продолжало свое восхождение. «Разве непонятно?» – грубо оскорбился гад с лицом магистра. «Я хочу справедливости. Пойми, ты не можешь здесь находиться. Если я не уберу тебя, то все мироздание затрещит по швам и разорвется от напряжения, которое возникло по твоей вине». «Ну, возникло», – тупо повторил я и тут же одернулся. «Дальше что?» «Как будто я мечтал очудиться здесь». «А что, нет?» – с коварным прищуром спросил черный наездник. «Да». «Да?» «Тьфу, то есть нет?» – спохватился я. Взрыв в верховном облаке устроил не я. «К черту взрыв!» – осклабился мой враг. «Ты дальше перемотай, что было после взрыва?» Кадавры, зомби и скелеты покорно бездействовали и ожидали развязки. Обидно, что не я их победил, а темная сущность приказала не нападать. Ну, я катался на волнах, потом попросил добавить звука и фен. «Да меня не интересуют твои голубые мечты!» – взревел черный наездник. Как же он нелепо смотрелся в теле Ирамё. «Перед тем, как открыть глаза, что ты пробормотал?» «Сейчас вспомню», – ответил я как на экзамене. «Похоже, лицо учителя пробуждает во мне цепочку условных рефлексов студента-недоучки, и подавить их практически невозможно». «Давай, давай!» – начал подгонять меня этот ушлепок, демонстративно косясь на часы. Черные блестящие, само собой. «Времени в обрез!» Когда я вспомнил, меня словно из холодного душа окатило. Видимо, я изменился в лице, потому что черный наездник завлекающе произнес: «Ну же, говори!» «Достало уже это волшебство!» – упавшим голосом процитировал я самого себя. «Умница!» Радостно чеканил мой собеседник с лицом Ирамё. «Ты произнес эту фразу как раз в момент, когда вселенная собиралась детерминироваться, определиться, проще говоря. И именно эти слова создали мир, в котором нет магии, потому что ты, бедняжка, от нее отстал». Черный наездник торжествовал, подобно сыщику из романов Агаты Кристи. Конечно, вывел преступника на чистую воду. Вот и сказочке конец. Кто не слава, молодец. Только я не согласен. «Меня подставили», – твердо заявил я. «Молчи», – взмолился магистр в родном мире. «Но я слушаю только свое сердце. Оно считало, что надо говорить как есть, раз уж так получилось. Я ничего не знал о механизмах защиты Верховного Облака и пошел туда без задней мысли. Вернее, задняя мысль была, но никак не связанная с созданием параллельной вселенной, тем более…» – я понизил голос. «Разрушение мироздания». «Видишь ли, голубчик», – опять улыбнулся черный наездник. «Я не могу принять твою слезную исповедь. Любой юрист, любой мелкий чиновник, положим, из Уфы скажет, что незнание не освобождает от ответственности. Этот постулат заложен еще при великом Хаммурапи». «Да пошло оно все!» – оборвал я едва начавшуюся лекцию по истории. Темная сущность посмотрела на меня так, словно я ее удивил. А ведь я действительно уже бил ее в лоб и запомнил этот взгляд. Так вот, лицо Ирамё послушно его воспроизвело, но потом черный наездник все равно расплылся в зловещей улыбке и сказал: «А вот это хорошо, вот это правильно». «Что правильно?» – недоумевал я. Темная сущность обвела взглядом свою загробную шайку и произнесла: «Ну что, дамы и господа, фас!» На этом шуточки кончились. Суровые скелеты с протухшим мясом на костях сфокусировались и пошли в атаку. Причем не в рукопашную, а при помощи высококлассных заклинаний, которые не каждому живому под силу. Меня одновременно зарезали, отравили, застрелили, заморозили, повесили, убили электротоком и сожгли. Но я чудом выжил. И то потому, что чары столкнулись и аннигилировали друг друга. «Вот же криворукие дебилы!» Черный наездник на секунду напомнил мне разочарованного болельщика, который увидел, как его любимая команда сливает матч. Такой всплеск эмоций нельзя упустить. Я потянулся к невидимой клавиатуре и набрал код, который еще никто не использовал для магии. Обычно волшебники меняют окружающий мир с помощью довольно простых алгоритмов. Это сюда, это туда, перемешали, вычли, умножили, вот и заклинание. Эффективно, только очень незатейливо. Все, потому что риск навредить миру чересчур велик. Если предположить, что каждый объект во Вселенной вычисляется сверхмощным процессором, то вмешательство в исходный код легко выведет этот чип из строя. И тогда пострадают все. Волшебники не хотели доводить до греха и приняли волевое решение оставаться в рамках простейших алгоритмов. Запрет на использование чего-либо сверх прописали в печатях Watch и заодно ввели кулдаун, чтобы никто не составлял HR-комбинации, тем самым обращаясь к более сложной логике и перегружая огромный вселенский комп. Но в этом мире никакого Watch, поэтому я подхватил мгновенно высвобожденную энергию черного наездника и закольцевал на самой себе. Пожалуй, впервые за все время существования магии кто-то использовал не линейное уравнение, а бесконечный цикл, который рано или поздно приведет к фатальной ошибке, в быту известный как Stack Overflow. Примечание автора. Stack Overflow, с английского, переполнение стека. Самая широко распространенная ошибка программирования, когда в выделенной области памяти хранится больше информации, чем она может вместить. Но в данную секунду меня это не тревожило. Мертвая плоть снова умерла. Скелеты распались, обвисшие мышцы кадавров наконец расслабились. Хуже всего, правда, пришлось черному наезднику. Его поглотил огромный светящийся шар, вынуждая раз за разом хвататься за голову и кричать одну и ту же фразу: «Возик, криворукие дебилы!» Я постоял какое-то время перед этой чудесной картиной, полюбовался и пошел искать Машу. Пора бы очень серьезно поговорить.